Харе Кришна! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня мы продолжаем цикл передач под названием «Нимай. Детские игры Господа Чайтаньи Махапрабху». Эти передачи мы посвящаем великому празднику, дню явления Господа Шри Чайтаньи Гаура Пурними. Глава 6. Господь часто устраивал уличную санкиртану, совместное воспевание святых имен, как в самой Навадвипе, так и за пределами города. Это пение сопровождалось игрой на мриданках, караталах и горнах. Радостные преданные, приплясывая на ходу, спешили за ведущими. Их пение напоминало всем о славе Господа Кришны. И в эти моменты Господь Чайтанья, душа всех своих преданных, проявлял непостижимые качества. Так однажды был долгий и шумный киртан, когда Господь танцевал в толпе несколько часов подряд. Наконец, утомленные преданные расселись у кого-то во дворе. Они отдыхали. Ветерок освежал разгоряченные лица, все были счастливы. С улыбкой глядя на них, Господь спросил, чего бы им сейчас хотелось, и кто-то отозвался «Манго». Все рассмеялись, потому что в это время манго не бывает, но у Господа в руках откуда-то появилась манговая семечка, и Он бросил его в землю. Преданные замолчали, наблюдая за ним. А семечко прямо на глазах стало расти и превратилось в молодое деревце. Деревце зазеленело и выросло во взрослое манговое дерево, полное спелых плодов. Все это произошло в считанные минуты ко всеобщему изумлению и восторгу. Господь собрал с дерева почти 200 плодов, вымыл их и предложил Господу Кришне. Все манго были спелые, крупные, без семечка и без шкурки, что было совершенно удивительно, потому что у плодов манго обычно толстая шкурка и большое семечко. Господь попробовал один из плодов и, казалось, остался доволен. Потом он стал раздавать манго всем окружающим. Плоды были необычайно вкусными, но преданные не в силах были съесть больше одного, потому что чувствовали себя предельно сытыми. Они смеялись и были очень счастливы. Чудесное дерево плодоносило каждый день в течение целого года, и преданные Господа, закончив киртану, наслаждались нежным ароматным манго. Но никто из посторонних не знал об удивительном дереве. Так сладкая санкиртна Господа Чайтаньи продолжалась целый год, и каждый день она завершалась сладким праздником манго. Вместе с преданными Господь Чайтанья возвращался короткой дорогой из ближней деревни. Преданные пели, а Господь танцевал среди них. Неожиданно солнце закрыла большая грозовая туча, которая медленно ползла на город. Казалось, вот-вот хлынет проливной дождь. Но Господь приказал туче рассеяться, и высшей волей Господа небо расчистилось. В другой раз все произошло еще удивительнее. День был на исходе, вечерело, подул ветер, и небо быстро затянулось грозовыми облаками. Раздались оглушительные раскаты грома, засверкали молнии. Преданные, словно перепуганные беспомощные телята, не знали, где укрыться от грозы, но Господь Чайтанья взял свои караталы и начал петь Хари Кришна мантру. Его прекрасное лицо было запрокинуто к небу, он громко пел и пританцовывал в такт. Казалось, он взывает к полубогам на райских планетах, чтобы те остановили стихию. Не прошло и нескольких минут, как облака стали рассеиваться, все стихло, и на прояснившемся небе засияла яркая луна. Господь Чайтанья продолжал петь. Его голос зазвучал еще громче и сладостнее. Радостные преданные подхватили пение, ликуя от могущества их возлюбленного Господа. Однажды Шривасата Такур совершал шрадху, жертвоприношение Господу Вишну по своему умершему отцу. Ведические брахманы пели тысячу имен Господа Вишну, как это и было принято в подобных случаях, а Шривасата Такур слушал их. Вдруг в его доме появился Господь Гаурахарии. Послушать тысячу имен Господа Вишну было для него огромным удовольствием. В полной тишине звучали стройные голоса брахманов. Все было сосредоточено на этом звуке. Он заполнил собой пространство всей Вселенной. Казалось, существует только Господь, великий, беспредельный, трансцендентный. Сладкий запах благовоний, мерцающий огонь. С каждым мгновением слушание святых имен все дальше и дальше уносило присутствующих в иной мир. Наконец прозвучало имя Нарасимхадевы, и вдруг Господь Чайтанья впал в сильнейшее беспокойство. Глаза его налились кровью, волосы встали дыбом, и все тело затрепетало. Он вошел в состояние Господа Нарасимхадевы и разгневался. Страшный львиный рык изошел из его груди. Неожиданно он схватил булаву и выбежал на улицу. Казалось, сейчас он расправится со всеми неверующими. Господь был таким свирепым и грозным, что люди разбегались от него в разные стороны и прятались. «Чем мы могли разгневать Господа?» — в ужасе спрашивали они. Всеобщий страх и суматоха заставили Господа прийти в себя. Он бросил булаву и пошел обратно в дом Шривасы Такура. Господь выглядел несчастным и мрачным. Люди в страхе разбегались от меня из-за оскорблений, которые они совершают. Эти оскорбления не дают им ощутить любовь в сердце и вознести Господу сладостные молитвы. Всякий, кто готов принять Твое святое имя, сразу же освобождается от 10 миллионов оскорблений, ответил Господу Шривасата Такур. Не огорчайся, что люди в страхе разбегались от Тебя. Им повезло. Увидев Тебя таким свирепым, они уже обрели освобождение. Шривас Такур почтительно склонился перед Господом. Шри Чайтанья улыбнулся, ему стало легче на душе, и он спокойно вернулся домой. Двери дома Шачиматы были всегда открыты, но кто бы к ним ни пришел, не был случайным прохожим. Однажды во внутреннем дворике появился незнакомец. Знаки у него на лбу говорили, что он поклоняется Господу Шиве. Он громко бил в свой барабан, пел славу Господу Шиве и, ни на секунду не останавливаясь, танцевал и кружился по всему двору. Глядя на эту самозабвенную преданность, Господь Чайтанья чувствовал радость. Прошло несколько минут, и он проявил себя Господом Шивой и в великом ликовании забрался незнакомцу на плечи. Теперь они танцевали вместе. И сколько так прошло времени, никто не знает. В другой раз к ним забрел какой-то нищий, прося милостыню. Господь в это время пел и танцевал в великой радости. Увидев его в этом удивительном танце, нищий позабыл, куда и зачем он шел. Он стал танцевать вместе с Господом. Глаза его горели, он смеялся и подпевал совершенно счастливо. На него низошло величайшее благословение любви к Кришне. Этот сладкий нектар затопил его сердце. Однажды во дворе дома Шачиматы появился астролог. Шри Чайтанья знал, что это большой знаток своего дела, и встретил его очень почтительно и тепло. По своим толстым книгам и картам звездного неба тот мог прочитать прошлое, настоящее и заглянуть в будущее. Поэтому Господь спросил его: «А не мог бы ты рассчитать и сказать мне, кем я был в прошлом рождении?» Астролог с готовностью занялся подсчетами. Прошел час, затем другой. Он продолжал копаться в своих книгах, полностью погруженный в размышления. И вдруг он увидел ослепительно сияющего Господа среди бесчисленных планет духовного неба. «О Боже! Передо мной сама Верховная Личность Бога, абсолютная истина!» Астролог совершенно растерялся. Он откинулся назад, его глаза были широко раскрыты. В великом изумлении он продолжал молчать, не в силах сказать ни слова. Господь с улыбкой повторил свой вопрос. Звук его голоса заставил астролога очнуться от оцепенения. Он посмотрел на Господа долгим, ясным взглядом и медленно заговорил: «О Господин, в своем прошлом рождении Ты был прибежищем всего творения, Верховной Личностью Бога, вместилищем всех богатств. И сейчас Ты та же самая Личность Бога. Твоя природа — это непостижимое вечное блаженство». Господь лишь покачал головой на такие возвышенные слова. Лицо его при этом сияло лукавой радостью. «Я думаю, что ты плохо представляешь себе, кто я на самом деле», — сказал он. «Я знаю, что в прошлом рождении я был всего лишь пастушком. Я вырос в деревне, в семье пастухов и заботился о телятах и коровах, За это теперь я родился брахманом. Я увидел богатство духовного мира. У меня нет никаких сомнений в том, кто ты. Каким бы ты ни был и кем бы ты себя ни называл, я с любовью склоняюсь перед тобой, — воскликнул счастливый астролог. Глаза его были полны благодарных слез. Как он был счастлив! Величественный, с огромными куполами и башнями, которые венчает сияющий диск Господа, никогда не бывал пустым. Под его огромными сводами голоса отдавались глухим эхом. Господь Чайтанья еще не входил в зал храма. Он молча сидел в коридоре, погруженный в свои мысли. Вдруг он громко попросил: «Принесите мне меда! Принесите мне меда!» Он поднялся, взгляд его был отрешенным. Нитянанда Прабху, глядя ему в лицо, понял, что Господь вошел в состояние Господа Баларамы и танцует сейчас с пастушками гопи на берегу Ямуны во Вриндаване. Нитянанда Прабху принес кувшин с водой из Ганги и поставил его перед Чайтаньей. Шри Гаурасундара с жадностью выпил воду, глаза его округлились и чуть ли не вращались от удовольствия. Он стал танцевать, словно Господь Баларама, охмелевший от медового напитка Варуни. Адвайта Ачарья видел в эти минуты в Шри Чайтаньи самого Господа Балараму, а Ванамали Ачарья видел даже золотой плуг у него в руке. Господь Баларама звал к себе реку Ямуну, грозя разбить ее русло на мелкие ручейки. В неописуемом восторге преданные пели и танцевали вместе с Господом, утопая в чистейшей любви к Кришне. Они не останавливались ни на мгновение, 12 часов подряд. Уже был вечер, когда вместе со своим возлюбленным Господом они спустились, наконец, на берег Ганги, чтобы омыться в ее прохладных водах. Что может быть прекраснее непостижимых игр Верховного Господа? Разве есть на свете кто-то счастливее, чем его преданные? Уважаемые радиослушатели, следующую передачу из цикла «Нимай» — детские игры Господа Чайтаньи Махапрабху слушайте завтра в это же время. Shanti Manas Patayah Shanti